Повод к вызову скорой помощи – ребенок задыхается. Повод к вызову скорой помощи ребенок задыхается достаточно беспокойный. Если есть необходимость расставлять по приоритету, в ситуации, когда приходится выбирать, к какому ребенку бригаду пошлют раньше, чем к страдающему температурой или жидким стулом. Нам всем нужно дышать. Дыхание насыщает кровь кислородом, который, в свою очередь, участвует абсолютно во всех процессах и обеспечивает нашу жизнь. Запасов его организмом не предусмотрено. Поэтому любые затруднения дыхания требуют оказания немедленной помощи. Два слова нужно сказать об анатомии дыхательной системы человека. Знание того, как она устроена, поможет понять, что происходит при той или иной патологии. А это, в свою очередь, позволит вовремя ее выявить и правильно оказать помощь. Когда мы вдыхаем воздух из окружающей среды, он проходит через рот или нос сначала в глотку, затем в гортань, через голосовые связки, далее в трахею. Гортань представляет из себя некое подобие жесткой трубки из хрящей. Сверху ее прикрывает надгортанник, подобие крышки, нужный для того, чтобы во время глотания дыхательные пути были закрыты и пища не проникла внутрь. За надгортанником в верхней части расположены голосовые связки, которые, как нетрудно догадаться по названию, служат в первую очередь для формирования нашего голоса за счет изменения просвета и формы отверстия, через которые проходит воздух. Сама по себе гортань у взрослого имеет форму бочонка, и самой узкой частью являются как раз голосовые связки. У маленьких детей она имеет форму воронки, сужаясь к трахее. Трахея представляет из себя относительно подвижную хрящевую трубку, которая идет от гортани в грудную клетку, где происходит ее разделение сначала на два главных бронха, затем многократное деление на более мелкие. Все бронхи – жесткие хрящевые трубки с постоянным неизменным просветом. Самые мелкие структуры в так называемом бронхиальном дереве – это бронхиолы. Эти трубочки уже не имеют хрящевого каркаса. Их форма держится за счет гладкой мускулатуры, что позволяет контролировать их просвет, вплоть до полного закрытия. Бронхиолы фактически являются своеобразным клапаном между бронхиальным деревом и альвеолами, в которых и происходит газообмен между кровью и воздухом. Зачем организму нужен такой механизм? В большую часть времени мы не используем свои легкие полностью. Альвеолы, участвующие в данный момент в газообмене, открыты. Поток воздуха в остальные ограничен. Но как только нам нужно резко вдохнуть, тем самым значительно увеличить площадь газообмена за счет той части легких, которая в спокойном состоянии отдыхает. Например, нужно бежать, обеспечивая мышцы достаточным количеством кислорода. Тут же на запрос реагирует сердечно-сосудистая система, поскольку газ к мышцам доставляет именно она вместе с током крови, что обеспечивается увеличением частоты сердцебиения. Альвеолы представляют из себя своеобразные пузырьки, покрытые плотной сетью мельчайших сосудов, состоящих из одного слоя клеток. Нужно это для того, чтобы обмен газами между кровью и воздухом максимально облегчить. В крови, как многие наверняка знают, кислород переносится эритроцитами, или красными кровяными клетками. В их составе содержится белок гемоглобин, который может соединяться как с кислородом, который нужен организму, так и с углекислым газом, который является побочным продуктом клеточного дыхания, и через альвеолы же выделяется с выдыхаемым воздухом в окружающую среду. От того, с каким веществом соединен гемоглобин, зависит его цвет. Если с кислородом – алый, с углекислым газом – темный цвет. Именно с этим явлением связано различие в цвете артериальной и венозной крови. При падении концентрации кислорода в крови пропорционально нарастает содержание углекислого газа. В тяжелых случаях изменения заметны невооруженным взглядом, поскольку кожа начинает синеть. В первую очередь на участках тела, максимально далеко расположенных от легких, то есть кончиках пальцев ног и рук. Носогубный треугольник синеет из-за особенностей анатомического строения и кровоснабжения. Более тонким инструментом, использующим изменение цвета крови, является пульсоксиметр. Этот прибор имеет источник света и фотодатчик, который анализирует лучи, проходящие через палец пациента. И по их изменению можно определить концентрацию гемоглобина, связанного с кислородом. Нормальной считается цифра 96 и выше. Теперь нужно разобраться, что заставляет воздух внутри бронхов и легких двигаться. Главной дыхательной мышцей нашего организма является диафрагма. Она крепится к нижним ребрам и позвоночнику, отделяя грудную полость от брюшной. Имеет куполообразную форму. При ее сокращении происходит вдох. При этом визуально можно увидеть, как поднимается живот, поскольку диафрагма смещается в его сторону. Также в дыхании участвуют многочисленные мышцы грудной клетки. Они поднимают ребра. За счет этого увеличивается объем самой грудной клетки. Выдох в спокойном состоянии происходит пассивно. Мышцы расслабляются, и грудная клетка отпускается под действием силы тяжести. В ситуации, когда нашему организму нужно максимальное количество кислорода, при том же беге, в дыхание включается вспомогательная мускулатура. Мышцы плечевого пояса, брюшной пресс и другие. Еще одно анатомическое образование, которое обязательно следует упомянуть, это плевральная полость. Находится она между ребрами и непосредственно легкими. Основная функция – минимизировать трение. Представьте себе шприц. Вы пытаетесь через иглу быстро набрать некую жидкость, сильно потянув поршень шприца наверх. Но жидкость не успевает за движением поршня. Между ними образуется пространство с отрицательным давлением, которое подтягивает за собой уровень жидкости, пока не наполнит полностью и область низкого давления не исчезнет. Похожая ситуация происходит и с легкими при вдохе. Плевра представляет из себя пленку, которая с одной стороны покрывает легкие, с другой – внутреннюю поверхность грудной клетки. При вдохе поднимаются ребра и опускается диафрагма. Объем грудной клетки увеличивается. И подобно поршню шприца, который при помощи вакуума поднимает уровень жидкости, наружный листок плевры тянет внутренний, наполняя бронхиальное дерево, а главное бронхиолы – воздухом. Одышка. Когда мы говорим «задыхается», имеется в виду одышка. А значит, нужно разобраться, что же это такое. В общем смысле, одышка – изменение частоты и ритма дыхания. Может быть вполне физиологичной. При физической нагрузке или эмоциональных всплесках. Патологическая одышка может быть вызвана патологией дыхательной или сердечно-сосудистой системы. У детей достаточно редко встречается сердечная одышка. Чаще всего является следствием врожденных пороков сердца и появляется внезапно. Зато очень часто одышка становится признаком той или иной патологии со стороны дыхательной системы. Одышка может быть с затрудненным вдохом, выдохом и смешанная, вдох плюс выдох. Каждое из подобных проявлений позволит нам заподозрить конкретное заболевание, требующее обязательного осмотра врача и оказания экстренной помощи. Одышка с затрудненным вдохом. Самая частая причина подобного состояния – стенозирующий ларинготрахеит, он же ложный круп. Истинный круп тоже существует, бывает при дифтерии. Достаточно грозное осложнение. Появляется у детей до 5-7 лет, реже в старшем возрасте. Возникает на фоне ОРВИ, нередко ассоциировано с аденовирусом. По неизвестной пока причине в одних регионах встречается значительно чаще, чем в других. В частности, в Санкт-Петербурге, где мне посчастливилось жить и работать, ложный круп я вижу очень часто. В южных регионах, по рассказам коллег, можно всю жизнь отработать на скорой помощи, ни разу так и не повстречавшись с подобным состоянием. При этом дети гостей из южных республик, бывшего Советского Союза, точно так же, как и местные, болеют стенозирующим ларинготрахеитом, чего у них на родине не наблюдается. Период обострения – осень-весна, начало и конец отопительного сезона. В сочетании с дождливой погодой. Позволяет нам с коллегами заранее готовиться к неспокойной ночи на работе, ориентируясь только на погоду. Ложный круп практически всегда развивается в ночное время. Пиковые часы с 11 вечера до 6 утра. Сначала у ребенка появляются обычные признаки ОРВИ. Первый симптом, позволяющий заподозрить начало стеноза – осиплый голос. Затем может присоединиться сухой, очень грубый кашель, который называют лающий. Следующий симптом, который позволяет ставить диагноз безошибочно и буквально с порога – очень характерная одышка с шумным затрудненным вдохом. Один раз ее услышали, ни с чем не перепутаете. Словами описать невозможно, поэтому рекомендую воспользоваться поиском в интернете. При легкой степени стеноза одышка проявляется только при плаче или физической активности ребенка. Вдох шумный, выдох беззвучен. Средняя степень. Одышка с затрудненным шумным вдохом уже наблюдается в покое. Затем шумным может стать и выдох. Если мы разденем ребенка, увидим, что в дыхание включается вспомогательная мускулатура. Напрягается пресс и плечевой пояс. При вдохе можно наблюдать значительное втяжение еремной ямки, это нижняя часть горла, и межреберных промежутков на вдохе. Признаком тяжелой степени сужения просвета дыхательных путей будет появление синевы на кончиках пальцев и вокруг губ. Состояние это крайне тяжелое и потенциально является угрозой жизни. Благодаря появлению эффективных методов лечения, о которых мы скажем ниже, и своевременному обращению за медицинской помощью со стороны родителей и пациентов, могу отметить, что в настоящее время тяжелые формы ложного крупа – это большая редкость. Из-за анатомо-физиологических особенностей детей раннего возраста, таких как относительно более узкий просвет дыхательных путей, воронкообразная форма гортани, относительно большая склонность слизистой к отеку и другие, на фоне ОРВИ тот же самый реактивный отек, который у взрослого вызывает только осиплый голос, у ребенка перекрывает значительный просвет гортани. А поскольку самая узкая часть – подсвязочное пространство, ниже голосовых связок, именно в этой области развивается тот самый стеноз, то есть сужение. Ложный круп иногда называют ларингоспазм, что дословно читается как спазм голосовых связок. Это ошибка, поскольку ничего подобного не происходит. Значит, и применение спазмолитиков для купирования данного состояния нецелесообразно. Примерно столь же неэффективно в данном случае применение и антигистаминных препаратов. Действительно, при отеке квинки в области гортани будет наблюдаться картина стеноза. Но природа и причина отека разные. Про аллергический отек я подробно рассказываю в главе «Повод к вызову скорой помощи – аллергическая реакция». При ложном крупе антигистаминные препараты не окажут должного эффекта. Если вы столкнулись с такой одышкой впервые, самое первое, что нужно сделать – вызвать скорую. Учитывая серьезность состояния, ребенку необходим осмотр и квалифицированная помощь. Пока врачи едут, ваша основная задача – ребенка успокоить и отвлечь. Несмотря на волнение, постарайтесь его не показывать. Наша задача – сократить потребности организма в кислороде. Плач и крик этому совсем не способствуют. Эмпирическим путем выяснено, что ребенку с ложным крупом при невозможности быстро провести лечение может помочь доступ прохладного влажного воздуха. Можно одеть ребенка и поднести к открытому окну. Второй вариант – открыть в ванной горячую воду и дышать паром. По моему опыту, помогает гораздо хуже. И оба этих метода в большей степени отвлекают ребенка и родителей, чтобы не сидеть без дела, пока едет 0,3. Основное и самое эффективное лечение ложного крупа – ингаляция раствора будосанида через небулайзер. Небулайзер – это современный вид ингалятора. Бывает ультразвуковой, компрессорный и мембранный, еще называется МЭШ. Все три вида, используя разные механизмы, создают в воздухе взвесь из мелких частиц лекарства, при этом не используя нагрев. Жидкость не испаряется, а благодаря механическому воздействию превращается в мельчайшие капельки, то есть аэрозоль. Про ультразвуковой небулайзер запомнить нужно только то, что он для нашей цели абсолютно бесполезен, поскольку разрушает в процессе испарения действующее вещество будосанид. Компрессорный небулайзер – достаточно громоздкий прибор, чаще всего работает от сети 220 вольт. Во время работы издает ощутимый шум, что может пугать ребенка, не привыкшего к данной процедуре. Для корректной работы колбу с лекарством необходимо держать строго вертикально. К плюсам можно отнести надежность и высокую скорость испарения. Именно такие приборы используются в нашем отделении скорой помощи. Мембранный небулайзер. Часто компактный прибор, работающий на батарейках. Абсолютно беззвучные, способные испарять лекарства даже под наклоном, что облегчает ингаляцию маленьким детям и делает возможным проводить процедуру во сне. И этот тип приборов не лишен недостатков. Мембрана относительно часто нуждается в замене. Батарейки могут сесть в любой момент, да и скорость испарения оставляет желать лучшего. Будосанид – современный ингаляционный глюкокортикостероид, то есть гормон. Особенностью данного препарата является то, что он практически не всасывается в кровоток и действует только там, где нам нужно, а именно в дыхательных путях. Не оказывает действия на весь организм, в отличие от инъекционного преднизолона или дексаметазона. Единственное, о чем не следует забывать, после ингаляции смыть остатки препарата с кожи и слизистых, помыть ребенку лицо и дать попить. Если этими правилами пренебречь, возможно появление грибкового стоматита из-за снижения местного иммунитета. При соблюдении правила побочные эффекты минимальны. В современных протоколах стартовая дозировка будосанида 1 мг, при средней тяжести 2 мг. Эффект от лечения будет заметен уже через час после ингаляции. Максимум действия через 3 часа. Всего эффект длится 8 часов. При невозможности применения небулайзера или по какой-то другой причине коллеги могут заменить ингаляцию внутримышечной или внутривенной инъекцией дексаметазона или преднизолона. Эти два метода вполне взаимозаменяемы, но ингаляция однозначно является более щадящим. В Санкт-Петербурге по сей день, в том числе и в стационарах, практикуется ингаляция 0,05% нафтизином. Московская школа практикует адреналин. По поводу обоих методов ведутся активные дискуссии в профессиональной среде. Вам запомнить нужно следующее. Ни в коем случае не пытаться применять любой из этих методов дома самостоятельно без контроля врача. Госпитализация показана всем детям со средней и тяжелой степенью стеноза, а также в ситуациях, когда родители не могут обеспечить ребенку должный уход, купить или одолжить небулайзер. После купирования острого состояния основное лечение в больнице – те же самые ингаляции плюс наблюдение. Что я обычно рекомендую родителям, дети которых страдают ложным крупом. Если это состояние возникло однажды, есть достаточно большая вероятность, что повторится еще раз. Пока ребенку не исполнится 5-7 лет, стоит быть начеку, обзавестись небулайзером и держать хотя бы пару небул, так называются пластиковые ампулы, непросрочного будесонида. При ОРВИ в вечернее время у ребенка только появляется осиплый голос, не ждем стеноза. Делаем ингаляцию будесонида 0,5 мг. Скорее всего, этого будет достаточно, чтобы стеноз не развился. Чем раньше начинаем лечение, тем больше шансов на успех. Нужно ли вам идти покупать небулайзер, если у ребенка никогда не было показаний для его применения? Вероятно, нет. Эпиглотит. Воспаление надгортанника – грозное осложнение. Может быть в любом возрасте, как у взрослых, так и у детей. Чаще встречается в возрасте до 2 лет. В литературе описывается классическая триада. Первое – слюнотечение. Второе – нарушение дыхания. Третье – нарушение глотания. На практике состояние очень похоже на ложный круп. На фоне ОРВИ у ребенка будет присутствовать осиплый голос. Не очень звонкий сухой кашель. Характер одышки может быть как полностью идентичным крупу, так и быть смешанным. Затруднен как вдох, так и выдох. Ребенок будет беспокоен из-за нехватки воздуха и резкой боли в горле. Главное отличие от стенозирующего ларинготрахеита – усиление одышки в положении лежа. При подозрении на эпиглотит срочно необходимо вызвать скорую помощь. Состояние крайне опасное для жизни. Воспаленный надгортанник визуально выглядит как красный отечный шарик. В любой момент может полностью закупорить голосовую щель. Поэтому ни в коем случае нельзя ребенку принимать горизонтальное положение тела. Пока едет скорая, можно сделать ингаляцию с будесонидом. Но, к сожалению, она редко оказывается эффективной. В настоящее время, благодаря широкому распространению вакцинации от гемофильной инфекции, эпиглотит встречается достаточно редко. Одышка с затрудненным выдохом. Синдром бронхиальной обструкции, бронхоспазм. Причиной данного состояния также является отек. Но, в отличие от стенозирующего ларинготрахеита, отек на уровне мелких бронхиол, тех самых мелких трубочек, находящихся перед альвеолами и имеющими мышечный слой. Второй компонент – его спазм. В результате происходит сужение бронхиол, которое позволяет воздуху проникать внутрь альвеол, но затрудняет его выход наружу. Из-за этого развивается одышка с затрудненным выдохом. Ребенок делает глубокий вдох, после которого следует длинный выдох. При незначительной степени обструкции он будет бесшумным. При значительной выдох сопровождается специфическим жужжащим звуком, как будто происходит через губную гармошку. Грудная клетка наполнена воздухом. На выдохе выбухают межреберные промежутки. Ребенок может принять вынужденное положение, сидя с опорой и руками на край кровати. Может сопровождаться навязчивым кашлем без отхождения мокроты. Обструктивный бронхит у детей на фоне ОРВИ – самая частая причина развития одышки с затрудненным выдохом. В этом случае причиной спазма гладкой мускулатуры бронхов и отека слизистой будет инфекция, поскольку в основе механизма снова анатомофизиологические особенности детей. Есть надежда, что с возрастом эти состояния не будут повторяться. Если бронхиальная обструкция происходит у ребенка без связи с инфекцией, нужно обследовать ребенка на предмет бронхиальной астмы. Этот диагноз крайне редко ставится детям до 3 лет. Если при обструктивном бронхите причиной часто является инфекция, При астме присоединяется аллергический компонент. При возникновении одышки с затрудненным выдохом, особенно неоднократным, педиатр, который наблюдает ребенка, может направить к аллергологу или пульмонологу для углубленного обследования. В остром периоде наша задача купировать, то есть устранить одышку. Для этого применяется две группы препаратов, действующих на описанные выше механизмы. Препараты, купирующие, то есть устраняющие, спазм мелких бронхиол. Чаще всего применяется комбинация фенотерола и ипротропиабромида. Препарат называется бердуал. Оптимально проведение ингаляции через небулайзер с препаратом, растворенным в стерильном физиологическом растворе. Действие препарата начинается через 15 минут, максимум через час-два. Длится действие 6 часов. Расчет дозировки для препарата бердуал. У подростков старше 12 лет, при острых приступах бронхоспазма, в зависимости от тяжести приступа, дозы могут варьировать от 1 мл, 1 мл – это 20 капель, до 2,5 мл, это 50 капель. В особо тяжелых случаях возможно применение доз, достигающих 4 мл, это 80 капель. У детей в возрасте от 6 до 12 лет, при острых приступах бронхиальной астмы, в зависимости от тяжести приступа, дозы могут варьировать от 0,5 мл, это 10 капель, до 2 мл, это 40 капель. У детей в возрасте младше 6 лет, масса тела меньше 22 кг. В связи с тем, что информация о применении препарата в этой возрастной группе ограничена, рекомендуется использование следующей дозы, только при условии медицинского наблюдения. Около 25 мг ипротропиабромида и 50 микрограмм фенотерола гидробромида, 0,1 мл, это 2 капли, на килограмм массы тела, на одну дозу, но не более 0,5 мл, это 10 капель, на одну дозу. Максимальная суточная доза 1,5 мл. Категорически запрещено превышать рекомендованные дозировки. Возможно обратный эффект – усиление бронхоспазма. Второй препарат, применяемый при бронхиальной обструкции – это будосонид. Дозировки и правила применения мы уже обсудили. Возможно одномоментная ингаляция обоими препаратами. В случае, если общий объем лекарств больше 2 мл, возможно не разводить физиологическим раствором. В тяжелых случаях на этапе скорой помощи возможно внутривенное введение дексаметазона и эвфилина. Показания для госпитализации. Возраст ребенка до 12 месяцев. Тяжелая и среднетяжелая одышка. Впервые возникший приступ бронхиальной астмы. Бронхоспазм, не связанный с инфекцией. При легкой степени обструкции без дыхательной недостаточности. При наличии условий возможно лечение дома под наблюдением участкового педиатра. Смешанная одышка, когда затруднен и вдох, и выдох, часто наблюдается при пневмонии. Причиной ее является выключение из процесса дыхания части легкого из-за воспаления. Если участок небольшой, одышка не развивается. Но по мере увеличения участка легкого, не задействованного в газообмене, площади работы щелегочной ткани начинает не хватать. Чтобы повысить эффективность работы оставшихся альвеол, ускоряется частота дыхания и сердцебиения. Ребенок дышит, как будто только что пробежал стометровку, при этом находится в спокойном состоянии. В какой-то момент и этого становится недостаточно. Тогда на фоне одышки появляется посинение губ и кончиков пальцев. В дыхание вовлекается мускулатура брюшного пресса и плечевого пояса. При измерении пульсоксиметром насыщение гемоглобина крови кислородом, называется сатурация, стойко опускается ниже 95. Пневмония без одышки, дыхательной недостаточности, может лечиться дома под контролем участкового педиатра, если ребенок старше года. Появление смешанной одышки нередко является единственным и главным признаком развития пневмонии. Особенно при вирусных инфекциях при аускультации легких хрипы могут отсутствовать. И первое, что можно заметить, это неадекватное увеличение частоты дыхания и сердцебиения ребенка. Необходимо знать, какая частота дыхания и сердцебиения у ребенка в норме. Возраст до 1 месяца, частота сердцебиения от 140 до 160 в минуту, частота дыхания от 40 до 60 в минуту. В 6 месяцев, частота сердцебиения от 130 до 135 в минуту, частота дыхания от 35 до 40 в минуту. В 1 год, частота сердцебиения от 120 до 125 в минуту, частота дыханий от 30 до 35 в минуту в 2 года, частота сердцебиения от 110 до 115 в минуту, частота дыханий от 30 до 35 в минуту в 3 года, частота сердцебиения от 105 до 110 в минуту, частота дыханий от 30 до 35 в минуту. В 5 лет. Частота сердцебиения примерно 100 ударов в минуту. Частота дыханий 25 в минуту. В 8 лет. Частота сердцебиения 90 в минуту. Частота дыханий 20-25 в минуту. В 10 лет. Частота сердцебиения 80-85 в минуту. Частота дыханий 20 в минуту. Старше 12 лет, так же, как у взрослых. Частота сердцебиения 70-75 в минуту. Частота дыханий в 18-20 в минуту. Измерять частоту дыхания и сердцебиения нужно в спокойном состоянии ребенка, чтобы минимизировать воздействие физической активности и эмоций. При повышении температуры тела на 1 градус в норме пропорционально растет и частота. Сердцебиение плюс 10 ударов в минуту на каждый градус температуры, дыхание плюс 4 на каждый градус температуры. Увеличение частоты дыхания и сердцебиения более чем на 10% от нормы является признаком смешанной одышки. Появление любого вида одышки является красным флагом и требует немедленного обращения к врачу или вызова скорой помощи. Два слова нужно сказать про кашель. Он не является поводом для вызова скорой помощи. У нас нет укола, чтобы кашель прекратить. Бывают случаи, когда он является проявлением одышки, например, кашлевая форма бронхиальной астмы. В подавляющем большинстве случаев требует планового осмотра врача. Ситуационные задачи для лучшего понимания материала. Задача номер 1. Ребенок 6 месяцев. Вторые сутки, насморк, температура 36,8. Обильное выделение из носа прозрачной слизи. Когда лежит на спине, появляется слышный на расстоянии громкий хрип, совпадающий с дыханием, при вдохе и выдохе. Самочувствие ребенка не нарушено. Ест охотно. Правильный ответ. Хрипы, вероятно, вызваны слизью. Закапать в нос солевые капли, удалить сопли аспиратором. При этом хрипы должны уходить. Желательно вызвать участкового педиатра для осмотра. Задача номер 2. Ребенок 2 года. Вторые сутки болен ОРВИ. Осмотрен педиатром, получая симптоматическое лечение. В 10 вечера перед сном появляется осиплый голос. Ночью ребенок проснулся от навязчивого сухого кашля. Беззвучно плачет. Кашель непродуктивный. Вдох шумный. Ребенок выглядит испуганным. Правильный ответ. Вызвать скорую помощь. Ложный круп, он же ларинготрахеит со стенозом. Если есть компрессорный или мембранный небулайзер, сделать ингаляцию будесонидом. 0,25 мг в миллилитре, 4 мл. Без разведения. Если нет, пока ждем скорую помощь. Ребенка одеть. Поднести к открытому окну. При стенозе первой степени, при наличии дома небулайзера, можно обойтись и без госпитализации. Задача номер 3. Ребенок 1,5 года. К педиатру не обращались. Третьи сутки болен ОРВИ. Температура 37,2. Сутки мучает навязчивый малопродуктивный кашель. Родители обратили внимание, что ребенок очень часто дышит. Удлиненный выдох. Если прислушаться, при выдохе слышен свист. Ребенок неактивен. Правильный ответ – вызвать скорую помощь. Обструктивный бронхит с дыхательной недостаточностью. Если есть компрессорный или мембранный небулайзер, сделать ингаляцию с будесонидом 0,25 мг в миллилитре, 4 мл без разведения. Плюс бирадуал. Одна капля на 1 кг массы тела, но не более. При дыхательной недостаточности второй степени официально показана госпитализация. Но при хорошем эффекте от лечения возможно рассмотреть вариант лечения на дому. Задача номер 4. Ребенок 7 лет. Болен ОРВИ 5 сутки. Осмотрен педиатром 4 дня назад. Температура пошла на спад после третьего дня. На пятые сутки подъем до 39,5. Кашля нет. Ребенок лежит в кровати и не встает. Частое дыхание, которое сохраняется при снижении температуры. Дома есть пульсоксиметр. Сатурация 93-95. Правильный ответ – вызов 03. Подозрение на острую пневмонию. При дыхательной недостаточности лечение только в стационаре.